Как видим, перед нами проходят славные фамилии. И все же чемпионом самоучек, наверное, по праву называют французского естествоиспытателя 19-го начала 20 века Фабра. Нищета заставила его рано покинуть родной дом. «Ты вырос, сын», — сказал мальчику отец, — «должен кормить себя сам». Работая кем придется и пастухом, и грузчиком, юноша упорно овладевал знаниями. Круг интересов Фабра весьма широк. Неплохо знал математику и астрономию, зоологию и археологию, другие естественные науки, писал стихи. Но это были не мимолетные увлечения. Он получил даже по некоторым наукам ученые степени, например, по физике, химии, зоологии, литературе. Однако более всего Фабр любил изучать поведение насекомых. Этим занимается наука энтомология. Он посвятил ей всю свою долгую, более чем 90-летнюю жизнь. Его усилия венчает десятитомное сочинение «Энтомологические воспоминания», в которых, по признанию специалистов, содержатся сведения больше, чем добывают порой целые коллективы, оснащенные лабораториями и первоклассным оборудованием. Конечно, в те давние времена наука не уходила еще столь далеко вглубь природы и не возносилась так решительно ввысь абстракции, как она это делает ныне. Потому и успехи самоучек прошлого, так же, как и других дилетантов-любителей, возможно, не кажутся столь уж парадоксальными. Однако и наше время дает немало аналогичных, хотя, быть может, и не всегда таких же ярких примеров. В начале 20 века на небосводе математической науки взошла яркая звезда, к сожалению, рано потухшая. То был выдающийся индийский ученый Рамануджан. Его открыл Харди, которому он выслал на суд свои работы, до того уже отклоненные двумя крупными английскими же математиками. Но более всего интересно то, что Рамануджан начинал трудовую жизнь бедным конторским служащим. Образование получить не смог и все постигал сам. Фактически он не имел никакого представления о точности современного научного вывода, более того, по-видимому, вообще не понимал, как проводить доказательства. Основным положением математики его и обучил Харди. Однако, несмотря на это, Рамануджан раскрыл, точнее даже сказать, почувствовал, вспомним поразительные возможности интуиции, новые перспективные возможности в теории чисел. Эта теория насчитывает тысячелетия. Ею занимались все великие математики. Но талантливый индус увидел то, чего не замечали ранее все. Английский биолог-генетик Фишер не имел математического образования. Между тем его книга по математической статистике вошла, можно сказать, в золотой фонд науки, утвердившись как наиболее ценное пособие по статистическим методам. Вначале книга не была принята ученым миром, она подвергалась уничтожающей критике со стороны специалистов-математиков. Это как раз и объяснялось тем, что автор-самоучка, не владевший ни стилем, ни методами, присущими хорошему математику. Все же новые представления пробили стену непонимания. Книга выдержала несколько изданий и дала, по оценкам сведущих людей, неизмеримо больше, чем все учебники по математической статистике. И это несмотря на то, что автор фактически дилетант, а может быть именно потому, что дилетант. Конечно, в наше время уже трудно отыскать самоучек наподобие тех, что встречались в пору классической эпохи. Все же в развитых странах, задающих тон в науке, образование стало более доступным, чем ранее. Но как тут не отметить ученых, хотя и прошедших курс обучения, однако овладевших рядом сложных дисциплин самостоятельно? Среди них советский физик, академик Зельдович, который не имеет вузовского диплома и науку постиг сам, а также крупнейший советский физик Ландау, правда, Ландау учился в школе и в вузе, притом сразу на двух факультетах, но высшей математики его в школе не обучали, а освоил он ее в очень раннем возрасте.